Глава первая. Галактика Небесная река. Регион экспансии. Сектор Сумитра. Система Джет Прайм. Планета Амкарис. Столица Амкар. Как ни странно, но очнулся я от очень противного и знакомого запаха. Нехорошего такого запаха. Так может вонять только война и боль. Нестерпимо, до выворачивающих позывов несло горелым пластиком, железистым запахом крови, разорванным мясом и экскрементами. Такую вонь мне уже приходилось нюхать. Именно так смердят внутренности БТРа, когда в него попадает фугасный выстрел из гранатомета. Эти феерические запахи напрочь блокировали сознание, и от этого понимания ситуации от меня совершенно ускользало. Все не мог понять, почему я до сих пор жив. Ведь жив же. Говорят, мертвые ничего не чувствуют, в отличие от меня, которого через обоняние окружающий смрад сейчас доконает. Последнее воспоминание было о том, что та ситуация никак не предусматривала моего выживания. В метре от машины, в которой я сидел, бензовоз рванул, да еще и наверняка какой-нибудь взрывчаткой напичканной. Точно помню, что знатно так полыхнуло, с огоньком, мать его. А автомобиль у меня отнюдь не танк с динамической защитой, а обычная японская мыльница из фольги для запекания незадачливых водителей. Пока я предавался лирическим воспоминаниям, начали подключаться остальные мои чувства. Очередь настала за слухом. Сначала уши уловили электрический треск коротнувшей проводки, а затем в них ввинтился ритмичный визг. Странный такой звук, непонятный и чуждый, но очень похожий на что-то механическое и вызвавшее ассоциации с оружием. Ни разу такого не слышал. Следом активизировалось осязание, и тут я уже не смог игнорировать свое состояние. Всю левую сторону лица, левое плечо и руку терзало жжение, и очень хотелось почесаться. Именно туда пришлась вспышка от пламени взрыва. Но больше всего у меня болела голова. Просто зверски, как после сотрясения или жесточайшего похмелья. А еще справа по виску текло что-то мокрое и липкое. Неужели я все-таки каким-то чудом уцелел? Может, меня выбросило из машины ударной волной? Но тогда почему я ощущаю себя именно внутри автомобиля? Под задницей мягко и комфортно, а тело пристегнуто ремнем безопасности, вернее, ремнями безопасности, крест-накрест, как в спорткаре. Но ведь у меня совсем даже близко не спорткар. Был. Но самое непонятное случилось, когда я продрал глаза. Сознание просто отказывалось принять окружающую реальность. А она, эта реальность, была до омерзения правдоподобна. Наполненная отвратительными запахами, мерзкими звуками, приправленная погаными внутренними ощущениями, и вот теперь к этому всему добавился и видеоряд от моих гляделок. В поле зрения попал обширный и почему-то мне смутно знакомый салон какого-то транспортного средства. В воздухе плавала густая дымка от сгоревшего пластика, а на панели приборов перемигивались многочисленные огоньки, в большинстве своем тревожного красного цвета. Только я об этом подумал, как появился новый звук бортовой сигнализации, наверняка свидетельствующий о неполадках. Бронированный глайдер для высокопоставленных разумных. Пришла неизвестно откуда мысль опознания. А противный визг — это работает оборонительная спаренная бластерная турель на крыше. Тем более это подтверждается вспышками и росчерками зеленого цвета, которые просматриваются через лобовое остекление. Вернее, не остекление, а... Там вообще стекла нет, то есть это не стекло, а прозрачная сталь, в которой сейчас просматриваются два оплавленных отверстия с кулак величиной, и даже по краям еще светится багровым и тусклым светом. «Эллай амис таву ли нара отта», раздался хриплый, прерывистый и какой-то булькающий слабый голос с переднего сиденья. «Элай, сын, ты в порядке?» — тут же перевел я. «Раот тави амат». На автомате и крайне неуверенно по какому-то наитию прошептал я на таком же языке, что значило «в порядке, отец». «Что за нахрен происходит?» Я просто отказывался понимать все вот это вокруг. Шок! Да, именно тот самый шок я сейчас испытывал. Одновременно знал и также не знал, почему сейчас вокруг складываются такие события, и от этого мне становилось еще хуже. Казалось бы, что голова не может болеть еще больше, но, видимо, я ошибаюсь. На переднем сиденье заворошился обладатель того самого голоса, щелкнул фиксатором страховочных ремней и на меня уставился, ну, точно не человек. Не могут быть у человека такие черты лица и глаза. Немного больше обычных, глаза этого разумного были странные. Радужка абсолютно черного цвета, сливающаяся со зрачком. Бледная и, я бы сказал, изящная, даже красивая для мужчины, немного треугольное лицо с острым подбородком и мягкими чертами, бледная и чистая кожа и самые непонятные и выбивающиеся из привычного вида детали — это волосы и уши. Абсолютно белые и длинные волосы у него были заплетены в длинную косу и уложены на макушке в виде спирального конуса, обильно украшенного заколками, судя по виду, с драгоценными камнями. А вот уши... Они были длинными и остроконечными. Эльфийскими! Сука! За что? Я же, блин, в шутку и чисто умозрительно думал о том, что было бы забавно попасть в какого-нибудь эльфа. Неужели кто-то посчитал мои мысли за повод к действию и запихал сюда? Кстати, куда это сюда? Этот дядька явно называл меня сыном, да и я ответил ему положительно на такое утверждение. На незнакомом языке ответил, между прочим. Терзающая мою бестолковку боль усилилась еще больше, а в мыслях возникла настоящая каша. Чувствую, если и дальше так дело пойдет, то прямо сейчас я вырублюсь в беспамятство. Но, видимо, сработали некие механизмы подсознания, и я стал воспринимать все происходящее как бы со стороны и не переставая попутно удивляться. Вблизи оказалось, что этот мужик-модник просто гигантского по сравнению со мной размера. Вот прямо какой-то человек-гора. Прямо сейчас он выглядел очень не очень. Левой рукой придерживал живот с обширной раной, из которой сквозь пальцы проскальзывали сизые кишки, марая кровью и содержимым роскошное белоснежное одеяние с вышитым узором в растительных мотивах. По-прежнему не понимаю, в какую же заварушку я угодил, но накал боя за бортом усилился на порядок. Мимо замелькали разноцветные росчерки выстрелов, сопровождаемые очень похожими на звуки, которые выдавала турель, но не такие внушительные. И прибавился еще один звук — прерывистый вой гудящего на перегрузке трансформатора. «Элай, выслушай меня внимательно», — с трудом вымолвил этот разумный, положив свою просто огромную руку мне на плечо. «Тебе нужно обязательно запомнить последовательность. Запоминай. Креш, аурек, 2, 2, 7, черак, форн, 9, 3, 1, 9, оск, шен, 1, 7, 7, 7. Запомнил? Повторяю. Креш, аурек, 2». Он повторил эту непонятную фразу 3 раза, хотя я ее сразу запомнил, и была почему-то полная уверенность, что я смогу ее вспомнить без малейшего напряжения. «Ты должен назвать ее моему дроиду HOK-853-MK.78. С этого момента он твой телохранитель и секретарь. Запомни, это важно». Все слабее и слабее шептал он в бреду, а изо рта у него потекла тонкая ниточка крови. По-моему, у него уже агония началась, и, похоже, этот эльф держится только на морально-волевых. Посмотрев внезапно прояснившимся взглядом в мои глаза, он неожиданно четким и ясным голосом сказал: «Правь достойно, герцог Джет!» И умер. Скотина! А мне что сейчас делать? Непонятно, что творится вокруг, я непонятно где и непонятно кто. Вообще не соображаю, кто я. Слишком быстро все здесь случилось. Осознание не то, что бунтует, там сплошной диссонанс и непонятки. Хотел уже выматериться, чтобы облегчить душу. Но опять же, события понеслись вскачь. Слева, казалось бы, в монолитном борту, ну пусть будет глайдера, я уже как-то с этим названием смирился, возникла светящаяся алым круглая черта раскаленного металла. Получившийся кругляш метрового диаметра буквально был выдернут из корпуса, и за бортом обнаружился призанятный персонаж. На этот раз это был обычный человек, прямо-таки кондовый и классический. Я таких на китайской барахолке видел с избытком. Черноволосый молодой мужик, лет 25, с ярко выраженной восточной внешностью и характерным разрезом глаз. В руке этот тип сжимал металлический блестящий цилиндр, из торца которого вырывался метровый светящийся луч ярко-изумрудного цвета. Да и выглядел этот крендель до боли знакомо. Нет, я лично его не знал, но вот его наряд узнал сразу же. А учитывая светящуюся хреновину у него в руках, которой он так лихо вскрыл не последнюю броню специализированного членовоза, как бы намекает. Это открытие буквально заставило взбунтоваться остатки моего здравого смысла, и я провалился в спасительное забытье. На ум просилась тупейшая и крылатая фраза «незнакомый потолок». Но он, черт его дери, был знакомый, и одновременно я его видел впервые в жизни. Вот такой вот дуализм. Куда я попал, или точнее будет сказать, куда меня впихнули, я разобрался еще там, в глайдере. Типуса со световым мечом ни с кем не спутаешь. То есть можно, конечно. Во многой фантастике пишут про подобные пырялки, вроде плоскостных или силовых мечей. Но вот обладателя именно этого меча я уже ни с кем не спутаю. Джедай. В джедайской робе. Видел еще там, у себя дома, при просмотре голливудской кинопродукции, что из себя визуально представляют эти представители одной из загадочных организаций далекой-далекой галактики. А это значит, что и я здесь, в этой самой галактике. Я ведь почти Шерлок Холмс и Спиноза в одном лице, раз догадался о такой неочевидной вещи. Где же еще джедаев искать, как не во вселенной Звездных войн? И это есть проблема. Тут уж слишком любят друг с дружкой резаться почем зря, применяя сверхтяжелое вооружение вроде Звезды Смерти. Звездные войны ведь не зря называют войнами. Говорил же уже, что Холмс по сравнению со мной отдыхает. А то ж, я воплощение логики. Ну, почти. Что я знал про эту вселенную из памяти моего прошлого мира? Да почти ничего. Смотрел только классические 6 частей франшизы и... все. Говорят, еще мультсериал есть с замесом про войну клонов, но я его не смотрел ни одной серии, ибо не фанат. То есть абсолютно не фанат. пересчитывать все волосы на лысине Винду, с точностью до миллиметра знать рост Йоды и сколько разумных вмещает храм джедаев, это не про меня. Я вообще об этой вселенной мало что знаю. Правда, я читал и пару фанфиков, интересно и талантливо написанных, но ведь это фанфики, и доверять информации из них выглядит более чем сомнительно. Хотя и из них можно информацию почерпнуть, хоть и косвенно. Мне сейчас любая информация пригодится. Теперь про того, в ком я очутился. Вот тоже вопрос. Как правильно меня назвать? Попаданцем или впихунцем? Я ведь не попадал. Это вообще-то понятие случая, а я отчетливо чувствовал, что меня именно запихали в нынешнюю оболочку, потом там утрамбовали не очень качественно и дальше пошли. А кто это со мной проделал, мне совершенно неизвестно, но с удовольствием бы набил ему или им морду. Кстати, на момент моего новоселья прежний обитатель тела был уже минуты две как мертв. Его убил даже не сдвоенный залп кумулятивных ракет, отработавших по глайдеру. Его убил собственный отец, хоть и неосознанно. Я поднялся со своей кровати, если это ложе можно так назвать. Японцы обычно подобную фиговину футоном называют. Ну, да мне все равно. Спасибо, что хоть не солома насеновали. В этом случае я неприхотливый. Приходилось ночевать и в более экзотических условиях. Шатаясь, как пьяный, и поминутно ощущая головокружение и тошноту, поплелся в местный санузел. Ополоснув лицо в обычной такой раковине, подошел к ростовому зеркалу около роскошной, технически навороченной душевой кабинки и в очередной раз неверяще стал разглядывать обновленного себя. Итак, что мы имеем? Особь мужского пола, хоть на этом спасибо, 4 стандартных циклов от роду, с небольшим. Рост примерно 1,20 м. Для ребенка этого возраста высокий. Телосложение худощавое и гармоничное. Кожа, в отличие от моего покойного отца, смуглая, очень похожа на загорелую. Самое смущающее начинается, когда мой взгляд поднимается до моего нового лица. Тут у меня всегда немного начинается истерика. Ну как так? Визуально черты лица очень мягкие и утонченные, как у девчонки. Аж обидно. Глаза большие и невероятно ярко-синие, тонкий прямой нос, и только губы радуют решительной такой складкой. И волосы тоже немного подкачали. Не знаю, как это называется, но рост моего волосяного покрова на голове проходит в направлении макушки, отчего сейчас у меня идиотская прическа. А вот колер волос у меня необычного бело-стального цвета. Даже не знаю, как более подробно описать, но не серебряного точно. Если вообще вдаваться в историю моего нового тела, то тут все сложно. Начнем с того, что я — генетический эксперимент. Да даже не так. Я выведен как особь с наиболее подходящими генами родителей и являюсь натуральным полукровкой. Отец, будь он неладен и земля ему стекловатой, принадлежал к расе Сефи, а мамаша вообще арканианка. И насколько я знаю из своей новой и не совсем полной памяти, арканианцы — те еще ублюдки, помешанные на искусственном генном модифицировании своей расы. И Папахин мой мою мамашу буквально арендовал в качестве инкубатора для моего рождения. Просто сделал заказ на женщину с желаемыми качествами. Так что я — это просто целенаправленно выведенная заготовка для будущего правителя, которую до недавнего времени считали бесперспективной и бракованной. Так что сейчас на меня из отражения зеркала смотрел мелкий пацан-детсадовец в трусах-шортах, худой и хрупкий, с забавной прической на голове. Этакий Чиполлино с хохолком белого хвостика волос на макушке, как у луковицы. А слева, начиная от виска, через лицо, левое плечо и до кончиков пальцев левой руки тянулись черные и тонкие рубленные линии угловатой и замысловатой татуировки. Именно эта нательная живопись и убила прежнего хозяина тела. Морф-татуировка. Морф — это не значит, что она как-то активно двигается. Просто эта татуировка растет вместе с телом, сохраняя строгость и точность своих линий. Потому что эта штука есть не что иное, как собственный самовосстанавливающийся идентификатор и QR-код в одном флаконе, подтверждающий, что я таки да, настоящий, а не поддельный герцог Джет. Эта татуха наносится в центральном храме столицы и наносится какими-то жрецами-утырками при помощи древнего артефакта силы. Что там случилось, мне неизвестно. Но прежний наследник Джет эту процедуру пережил ненадолго и умер именно от нее. Умер по пути домой и в то время, когда на кортеж было совершено нападение, а меня упаковали неизвестные доброжелатели в это бесхозное тело. Да, но самое раздражающее, что мне совершенно не нравилось в своем новом облике, это такая часть тела, как мои новые уши. Сука, млять! Длинные и острые уши, как у мультяшного эльфа, они, казалось, жили своей жизнью, независимой от моего сознания и желания. Очень подвижная часть моего организма, дающая великолепный слух. Теперь я мог слышать в более широком спектре и различать, наверное, даже инфра- и ультразвук. Подвижная и носимая РЛС, которая на постоянном боевом дежурстве, блин. Я еще раз с кислой мордочкой посмотрел на свое отражение. Ну ведь натуральный ушастый Чиполлино зэк. Он ведь в тюрячке сидел, и неизвестно, кололи ли ему там портаки. Но вот у меня все как положено. Я теперь в авторитете, и даже кликуха есть. Герцог. Теперь меня зовут Элай Джет. 777-й герцог звездного скопления Джет. Пространство расы Сефи в секторе Сумитра, региона экспансии в галактике Небесная река, долбанной галактической республики. Последний оставшийся из рода прямой наследник и обладатель нехилого такого состояния. Красота просто. А порядковый номер у меня так и вовсе блатной. Прикуплю себе звездный разрушитель, навешу на борт табличку с тремя семерками, мигалку обязательно раздобуду и буду рассекать по галактике, нарушая все мыслимые правила космического движения. И все бы хорошо, но помимо прочего, я еще и долбанный одаренный. Какие-то козявки в моей крови, называемые мидихлорианами, и числом 12222 штуки на клетку, подкинули мне дополнительных проблем. И одна из них сейчас дожидается меня в моей комнате. Караулит, падла такая, и капает на мозги, агитируя за вступление в славный орден джедаев. «Ваше Высочество!» С небольшим таким и вежливым поклоном сказал азиат, до этого вальяжно сидящий в кресле и что-то читающий в своем датападе. «Вам необходим покой. Мне хоть и удалось с помощью силы стабилизировать ваше состояние, но я не очень силен в целительских техниках», — с непроницаемой и замороженной Харей сказал он. «Не стоит беспокоиться, рыцарь Сайфо Диас», — также вежливо ответил я. «Просто Диас. Сайфо — мое имя», — с намеком на улыбку поправил он. «Как вам будет угодно». «Рыцарь просто Диас», — серьезно ответил я. «О, сила!» — закатывая глаза к потолку, вздохнул он. «Вот уже неделю, как я его по-всякому троллю и подкалываю, ибо достал он меня просто неимоверно. Хотя его можно было бы и поблагодарить, ведь именно он вытащил мою сомлевшую тушку из-под брони глайдера. Но и тут я совсем не уверен, так как эту мою тушку у него прямо на месте отобрали дроиды-телохранители. Он было пытался брыкаться, но широкополосный станнер моих обмешурившихся кибернетических охранников не оставил ему никакого выбора, несмотря на то, что он и джедай. Я теперь точно знаю, на что способна платформа моих боевых дроидов, но об этом пока тссс. Вообще, этот джедай появился на нашей планете очень неслучайно, так как весь сектор Сумитра находился на пороге гражданской войны. Какая моча ударила в ушастую голову нашего короля Аларика, но он начал давить на герцогство Джет, единственное образование во всем секторе, обладающее современными технологиями и наиболее индустриально развитое. Мы весь свой и соседние сектора снабжаем техникой, кораблями и дроидами. А вот система Тустра, столица королевства и прародина всех Сефи, на ископаемые ресурсы исключительно бедна и не обладает необходимой инфраструктурой. Но зато это один из мощнейших сельскохозяйственных районов этой и ближайшей области населенного космоса. Мое же герцогство таким похвастаться не может. Из 4 планет для выращивания продовольствия подходит только столичная Амкарис. Остальные являются исключительно промышленными и шахтерскими планетами и для жизни на поверхности совершенно не подходят. И вот с недавних пор наше герцогство натурально обложили, взяли в осаду и принялись душить санкциями. Мы, соответственно, в долгу не остались, и так как имели подавляющее техническое превосходство, немного побряцали оружием. Потому как это просто наглость — блокировать наши транспортные конвои с продовольствием, честно и своевременно оплаченным. Там еще куча тонкостей и взаимных противоречий и претензий с обеих сторон, но вот выпиливание всего рода джетов, от которого остался я один, так вообще за гранью. В течение прошлого года наемные убийцы в виде различных одиночек-наемников, либо целых команд или даже дроидов-убийц, напрочь выбили всех моих родственников. Мы, конечно, тоже предприняли похожие ответные шаги. Короче, резня среди высших аристократических семей нашего государства только нарастала. И не знаю, кто сделал первый такой запрос, но нам прислали 2 джедаев для урегулирования конфликта. Сейчас у Аларика на Тустре тусовался аж целый магистр Йода. А у меня простенький такой рыцарь-джедай. Совсем простенький, можно сказать, китайская подделка какая-то. Его имя я, несомненно, слышал. И именно имя и звание рыцаря этого джедая помогли мне определиться с временными рамками, в которых я очутился во вселенной Звездных войн. Этот крендель, Сайфо Диас, был каким-то образом причастен к созданию армии клонов. Но, насколько я помню, канонные события до этого момента еще далеко, относительно далеко. Ведь тогда этого молодого джедая называли не иначе, как магистр, и он даже успел отбросить коньки. Значит, примерно лет 50 или около того у меня есть в запасе до первой всегалактической заварушки между Республикой и Конфедерацией независимых систем. Прелестно, просто прелестно. Дожить бы только до этих событий. И вот сейчас у меня есть прекрасная возможность именно что дожить до тех веселых времен. Чувствую, что если я останусь здесь, на своей новой родине, то и меня очень быстро зачистят. Ведь остальным всем ничего не помогло. Убийцы иной раз с потерями совершенно не считались, что со своими, что с сопутствующими. Например, чтобы добраться до моего старшего брата, они рванули какую-то гадость посреди столицы с бов-боевым, отравляющим веществом без цвета и запаха. До брата они добрались, но и 7 кварталов с трупами обычных мирных жителей с собой прихватили. От дроидов-телохранителей ни один не ушел, но толку-то? «Так вы готовы дать свой ответ, ваше высочество?» — с кислой рожей спросил меня джедай. «Я еще не могу точно ответить на вашу просьбу, рыцарь. Вы же видите, что происходит. Если я покину родину на пороге войны, то меня не поймет мой же собственный народ», — рассеянно ответил я. Хотя видят боги, как мне хотелось слинять от всего этого, но и бросить такую великолепную вещь, как герцогство со всеми его плюшками, я не мог. Мы же быстроходные и сверхкомфортные лайнеры строим. а стапеля позволяют закладывать сюда до 3 километров. Я ж могу тут себе дредноуты при желании клепать. Не Куат и не Сиенар, конечно, далеко не, конечно, но и мощности верфей и окружающий промышленный район позволяет моему герцогству очень многое. «Пойми, Элай, вы ведь разрешите себя так называть, ваше высочество?» Спохватившись, обратился ко мне он, и после моего неопределенного пожатия плечами и, видимо, приняв такой жест за согласие, продолжил. «Орден не может оставить без присмотра одаренного ребенка такой силы. Опять он эту шарманку крутит. Но и забрать силой такого ребенка не получится, верно?» — ухмыльнулся я. «Это уже будет похищение. И не просто похищение, а целая диверсия против главы Звездного государства, так? Скажите, рыцарь, а ваш орден такое часто проделывает?» «Орден никого не забирает силой», — обиженно воскликнул Диас. «Это огромная честь состоять в ордене джедаев. Мы никогда не забираем детей из семьи без согласия их родителей». «Да-да», — я снисходительно махнул рукой. «А если не соглашаются, то и обман разума применить можно. Ведь так, рыцарь-джедай Сайфо Диас?» «Откуда вам известно о техниках силы, ваше высочество?» — ледяным голосом поинтересовался джедай. «О, гос, то есть, о, сила!» Картинно вопрошая небеса и передразнивая самого джедая, воскликнул я. «Меня рыцарь Сайфо Диас с 2-летнего возраста учит. С тех пор, как научился говорить и связно выражать свои мысли, с тех пор и учит. Учит лучшие преподаватели, которых можно достать за деньги. Учит без моего на то желания и согласия, буквально вдалбливая знания в память. Я умею читать и писать, знаю 2 языка, помимо моего родного и общегалактического, знаю историю своей родины и общую историю своей галактики, этикет, основы астронавигации и начало технической грамотности. А ведь мне всего 4 года, рыцарь Сайфо Диас. Но даже я знаю, что джедаи знамениты тем, что они великолепные дипломаты. Какой же из вас дипломат, если вы даже не навели справки о моей семье и о моем герцогстве? Основатель моего рода был одаренным. То ли ситх, то ли джедай, мне неизвестно, но записи о таких вещах, как сила, собираются нашей семьей на протяжении 5000 лет. Джет. Задумчиво бормотал он, уйдя в себя, и, наконец, очнувшись, спросил. «Не арка Джет, случайно?» «Понятия не имею», — опять пожал плечами я. «Я раньше не имел допуска в родовые архивы». «Интересно», — протянул он, пристально глядя на меня и что-то усиленно обдумывая. «Ну, интересно ему, так пусть интересно. Но только не нужно мне опять на мозги капать со своим орденом джедаев. Я ведь могу и согласиться. Меня в их храме хрен кто достанет, только потому, что не будут знать, что я в их храме. Непонятная и тревожная обстановка пока, и мне нужно очень хорошо все обдумать. Скажите, ваше высочество, если вы так интенсивно учились, вам никогда не хотелось почувствовать себя ребенком? И как же так получилось, что вы знаете столько всего в столь юном возрасте?» «Это вообще-то не ваше дело, рыцарь», — резко сказал я. «Хотя об этом и так уже вся планета знает. Я полукровка, а моя биологическая мать — арканианка, проекта Сиггатур. И чем же знаменит этот проект?» — непонимающе нахмурился Диас. «А вы не знаете? Странно. Именно этот проект прикрыли джедаи. Радикально прикрыли, можно сказать, тотально, вместе с арканианскими лабораториями и всеми образцами, что там нашли. Но если говорить по сути, то это были генетические эксперименты по усовершенствованию мозга разумных рас гуманоидного типа. Абсолютная память, быстрота мышления и от этого ускоренная реакция и так далее. Очередная тупиковая попытка создать обычного разумного с возможностями одаренного. Мне достались по генетическому наследству неплохая память от матери и одаренность в силе от отца. Правда, я и не подозревал до недавних событий, что являюсь одаренным. Мы замолчали, и каждый стал думать о своем. Я, например, прикидывал, как мне выкрутиться из очень непростой ситуации. Есть, в принципе, очень простое и изящное решение. Нужно исчезнуть на время, и сидящий напротив джедай просто выпрашивает такое мое решение. Я последний из рода, но и законы моего герцогства, которые вбивали в мозг этого тела очень долго, не предусматривают передачу высшей власти в другие руки, кроме наследника. Чтобы отжать у меня мою собственность, нужно меня физически устранить. Тогда в центральном храме Амкары зажжется артефакт силы, позволяющий нанести новую татуировку, кому угодно и кто будет для этого достоин по критериям самого артефакта. Тогда вся система управления герцогством перейдет новому герцогу, ведь мы единственное государственное образование в галактике, где места высших чиновников в большинстве своем занимают дроиды. Особые дроиды, да. Что мне сейчас со всем этим делать, совершенно не представляю. Еще немного подумав и походив по комнате туда-сюда, я повернулся к наблюдающему за мной джедаю. Я, в принципе, согласен более предметно обсудить сотрудничество между мной лично и вашим орденом. Но для этого сначала вы мне поможете урегулировать нынешний конфликт. Ведь вас сюда послали именно для этого, а не сманивать малолетних герцогов в тесные ряды ордена джедаев.